Из Сен-Мало мы спешно ехали в Париж по вашим пустынным дорогам. Мы видели, как по ночам пылают дворцы и деревни. Дважды мы слышали, как пушки били в стороне от дороги. Дважды отряды вооруженных крестьян с волнением смотрели в наши желтые дам-бланши, в наши синие кареты. Мы привезли в Париж два клада, и оба клада положили на трибуну вашей великой национальной ассамблеи. Вы помните? Это была ночь. Вокруг нас стояли друзья: господин Бриссо, господин Тросси, господин Грегуар, господин Ларош-Фуко, господин Корнейль, господин Петион, господин Сиес, господин Лавуазье. Марат вздрогнул, брови его сдвинулись. Он гневно закричал: «Господин Лавуазье, директор пороховых заводов, королевский откупщик, химик-недоучка, первый богач Парижа, окруживший столицу Франции стеной таможенных бойниц, налоговых бастионов, ни пройти, ни проехать, ни взад, ни вперед, без того, чтобы не заплатить генеральному фермеру, господину Лавуазье, стены в 33 миллиона ливров, собранных у беднейших французов. Граждане, цветные друзья моего народа, зачем вы произносите имя Лавуазье, этого продавца подмоченного табака и отравленного сидра?» Бессу, обращаясь к Оже, сказал: «Оже, мы все это помним. Если ты обращаешься к этому перекрашенному гражданину, то ты разгорячен, Биасу. Остановись», — возразил уже. «Это не перекрашенный гражданин. Это доктор Марат, друг народа. Первый белый, первый француз, которого черный цвет кожи нынче спас от мести белых людей». Биасу низко поклонился, разводя руками. Уже продолжал: «Гражданин Марат, мы видели вас в ту ночь, вы ходили, прихрамывая, вместе с господином Робеспьером за тесовой оградой трибун, там, где за головами депутатов стояла публика. Мы дважды слышали ваш голос, когда в перерывах вносили новые факелы. Дважды ваша тень покрыла меня, когда, указывая на трибуну английского гостя, господина Юнга, сидевшего швейцарским гостем, господином Дюмоном, вы крикнули: «Они ошибутся, эти стреляные парламентские волки, они ошибутся», считая голос французского народа младенческим лепетом парижской свободы. Они еще услышат гром. — Не помню, — сказал Марат. — Кажется, это было собрание, на котором Камюс предложил учредить национальный архив из пергаментной дворянской рвани. Дворяне беспокоились, что погибнут их титры, их бумажные права на труд крестьян. Лучше бы они подумали о том, что скоро погибнут их деревянные головы. Я помню еще, что этот дурак Бальи предложил отменить рукоплескание, так как они зачастую поощряют глупых ораторов, и вся зала манежа огласила с бешеными аплодисментами парижского народа. Французы ликовали, видя, как Бальи превращается в красного индюка. — Нет, это было не то собрание, — сказал уже, сурово нахмурившись. — Я хочу напомнить доктору Марату только то собрание, когда нам дали слово, когда мы говорили о своих обидах и о своих ожиданиях, когда мы на алтарь Франции принесли наши два клада, когда с трибуны я говорил, что первый клад — это наша горячая вера в свободу французского народа, наша жажда отдать ей все наши братские силы, а второй клад — это вырытые из земли, ископленные трудом и горем 6 миллионов золотых ливров, тайно привезенные нами в подарок Франции. Вы помните, доктор Марат, как президент Бальи ответил на то и на другое: ни одна часть нации, пришедшей сюда взывать о своих правах, не будет взывать о них тщетно. Господин Бальи при этом прочел грамоту, подписанную господином королевским банкиром, о том, что золото, привезенное черными и цветными людьми с острова Гаити, из колонии Святого Доминика, хотя и старой испанской чеканки, но золото доброго качества и полного веса на 6 миллионов ливров. Тут тоже были аплодисменты, гражданин Марат. Наши старики, знавшие тайны подземных сокровищ, вырыли их как выкуп за тех, кого свободная Франция должна освободить из рабства. Верните нам проданных братьев, жен, разлученных с мужьями, детей, оторванных от матерей. Вот о чем мы просили, вот о чем мы просим. Разве можно отвечать на это клеймом беглого раба здесь, в Париже? Неужели мало господину Ламету рабов и денег? У него за океаном 93 сахарных завода и 16 кофейных плантаций. Зачем его брату клеймить нашего Рафаэля? Разве недостаточен привезенный нами выкуп? Разве брат его не член Национальной ассамблеи? Разве на улицах Парижа мы также должны опасаться собак, вскормленных негрским мясом, как наши черные братья в саванах? И не странно ли, гражданин Марат, если только не ошибся Биасу, не странно ли, гражданин Марат, что в Париже клеймят английским клеймом, а не знаком французской лилии, как делали до сих пор вы, благородные французы? Или господин Ламет, почитая английские законы, пренебрегает уже старым гербом королевской Франции? Что нам делать теперь, гражданин Марат? Кого просить, гражданин Марат? Куда нам деваться, гражданин Марат? Вот что, — качая головой, шептал Марат. Вот как! В смятении он встал и заходил по комнате. Вот как можно жить в Париже и ничего не знать? Я ничего об этом не знал. Я скрываюсь от преследований. Я издаю газету во имя революции. Нынче ночью от белого агента магистратов меня спасает черная кожа раба. Нынче ночью свободного негра клеймят французские рабовладельцы. Разве можно говорить, что революция кончилась? Я задыхаюсь. Дайте подумать обо всем этом, друзья. Марат остановился, затем вдруг поднял голову, жестко усмехнулся с видом полного разочарования. Ничего не могу сказать вам, друзья. Мне горько все, что я услышал. Мне горько то, что вы приехали из горячих рек, на берега нашей Сены, покрытой снегом, что легкие вашего товарища, лежащего здесь, простужены и наполнились кровью. Вы сделали тяжелый путь в поисках свободы. Что ответит вам французский народ? В обществе друзей черного народа, где заседают господа депутаты с берегов Жиронды, вы не найдете друзей народа. Вот вы назвали господина Лавуазье. А знаете ли вы, кто такой этот Лавуазье? Когда разъяренный Париж пошел штурмом на королевскую Бастилию, кто, как не Ле Фоше, помощник господина Лавуазье, вице-директор арсенала, отпускал пороховые бочки защитникам королевской тюрьмы? А? Что вы скажете на это? — Как здоровье Туссена? — спросил Биасу, перебивая Марата. Уже взглянул на доктора, как бы передавая ему вопрос. — Ваш больной вне опасности, — глухо сказал Марат. — Он бредит латынью, как испанский иезуит. Кто научил его латыни? — Некий старый аббат, — ответил Биасу. — Доктор Марат, у вас на лице столько удивлений, что я должен поделиться с вами печальным наблюдением. Мы вместе с моим другом, Шельшером, в доме которого живем, смотрели во французском театре зрелище под названием «Черный, каких мало среди белых», и французская публика показывает на сцене крашеного человека, все достоинство которого состоит в том, что он отдает жизнь, спасая своего ничтожного и глупого господина. Неужели думаете вы, что все достоинства наших племен будут всегда состоять в том, что мы добровольно будем кормить собак господина Массяка? Не каждый из нас Адонис. — Где Адонис? — прошептал больной в постели и, приподнявшись на локте, открыл удивленные, большие, сохранявшие еще лихорадочный блеск глаза. Все встали, за исключением Марата. У всех на лицах отразилась живая и самозабвенная радость. Уже и Биасу подошли к больному. Они стояли с выражением такой почтительности, такой огромной радости, что, казалось, совсем забыли о присутствии постороннего человека. Бреда, дорогой начальник, как хорошо, что ты заговорил, как хорошо, что к тебе вернулась память. Адонис придет, Адонис пошел за врачом. Мне хочется пить, — сказал больной. Выпив глоток воды, он спросил только одно. Когда декрет? «Можно ли завтра, начальник?» — отвечал уже. «Можно ли докладывать тебе завтра, когда ты снова будешь в твоей комнате? Там все книги, там все твои письма, там ты прочтешь и о том, как нам хотят помочь друзья, и как собрание в отеле Массиака с 12 капитанами хотят помешать нам в Париже». Больной сказал, «Мне нельзя болеть. Я должен быть здоровым, и я обойдусь без врачей, так же, как, будучи мальчишкой, обходился без колдунов». Он выпрямился, худой, маленького роста, стройный, необычайно быстрый, и остановил глаза, услышав смех Марата. — Вы правы, мой черный друг, вы правы. Лошадей лечить лучше, чем людей. Неблагодарность Мерина удивляет меньше, чем скотство в человеке. — Кто это? — спросил больной и закашлялся. — Я доктор Марат. Меня прозвали другом народа. Я пришел сюда по просьбе вашего брата, который бегал по улицам Парижа, разыскивая врача. Я пришел, я помог вам. Вам теперь легче, я могу уходить. Но только дайте мне воды, какую-нибудь тряпку. Как видите, мне плохо, и я черный, и в белой коже. Больной слушал внимательно. Я заслужил ваш гнев, конечно, в меньшей степени, чем доктор Марат заслуживает мое уважение. Должно быть, уже немало дней, как я впервые потерял память, и очень немного минут прошло с тех пор, как она снова со мною. Получил ли врач положенное ему золото? — спросил больной, быстро поворачиваясь к коже. На это ответил сам Марат. — Таких, как я, не знающих завтрашнего ночлега, честных граждан, преданных революции в Париже, 40 тысяч человек, нас кормит французский народ. Мы ни с кого не берем никакой платы. Жалею, что вы не обратились к доктору Месмеру, магнетическому шарлатану, любимцу королевы. Это животное лечило бы вас животным магнетизмом. Глупость, от которой еще ни разу никто не выздоровел, но очень многие заболевали. И тогда вам пришлось бы кинуть золотой подвесок к вашему испанскому золоту. Вот любитель денег, вот истинный врач. Раздался стук в комнату. Стук условный. Все переглянулись. Больной посмотрел в сторону входа и громко, отчетливо, как пароль, произнес: «Квисклея!» Вошла женщина, поклонилась больному и с удивлением обвела комнату глазами. «Кого вы ищете, сестра Шельшер?» — спросила же. Но она уже нашла сама. Она узнала Марата по одежде, улыбнулась и сказала: «Светает. Я была на овощном рынке, а сейчас на углу нашей улицы столкнулась с вашим слугою. Он переоделся нищим и при виде меня сказал только одну непонятную фразу: «Попросите хозяина вынести мне 7 су». Я уверена, что он меня не узнал. Мы виделись ночью, зато я его узнала. Тогда он нес вам фонарь». 7 су, — повторил Марат, — «я могу дать 7 су этому нищему, если граждане разрешат пригласить его сюда». Взоры всех обратились в сторону больного. Тот кивнул головой. Через несколько минут Лоран Бас с большой пестрой котомкой дорожного прошайки был введен в комнату. Лукаво сощурившись, он поклонился, не будучи уверен, следует ли ему узнать в черном человеке неуловимого друга народа. Короткими условленными фразами Марат успокоил своего телохранителя. Лоран Бас вынул из котомки ворох корректур 84-го номера друга народа и разложил перед Маратом. Тот быстро, привычным взглядом, узнавая им же написанные и трижды прочитанные статьи, сообщения и заметки, перелистал номер несколько раз и корявым почерком дрожащей руки написал, издеваясь над термином королевского цензора: «Печатать дозволяется». Лоран Бас встал, прошептав быстро: «Вам сегодня лучше не появляться в округе кордильеров. Через посредство монитора вам собираются предложить добровольную явку на суд национального собрания». «Дураки», — сказал Марат, — «они думают, что я читаю эту сволочь». Лоран Бас продолжал: «Есть известие, что аристократы, успевшие перебежать границы вместе с принцами и роднёй австриячки, поговаривают о войне, о сожжении Парижа». «Они еще поговаривают, а мы уже конфисковали их имение 3 дня тому назад. Пусть бесятся попы, мы уже конфисковали добро монастырских князей 2 ноября. Сегодня я первый раз видел новые ассигнации вместо звонкой монеты», — сказал Лоран Бас. «Мне это на руку. Легче носить жалование типографским наборщикам». «Прошу тебя, Лоран, как друга», — сказал Марат, — «доставить эти письма по назначению. Но смотри, друг, из почтальона не превратись в висельника. Поживем, хотя многим хотелось бы видеть нас мертвыми. На нас обижаются за то, что мы живы. Что ж поделаешь, мы вежливы, но не до такой же степени, чтобы перерезать себе шею. Прощай, друг». Пожимая руку Лорану, Марат шепнул ему: «Я сделаю отметку белым камнем на углу левой башни Нотр-Дам. Как всегда, поставлю цифру. Вернешься из типографии, пройди мимо и перечеркни. Я буду знать, что ты прочел, и в назначенный час будешь под старым деревом в Пале-Рояле. Лоран-Бас ушел. Марат подошел к своему пациенту, державшему в руках книгу, и спросил, как он себя чувствует. Негры, бывшие в комнате, один за другим уходили. Больной отложил книгу и сказал, «Ваша помощь пошла впрок, доктор Марат. Можете ли ответить на один вопрос? А, быть может, даже и на два?» Марат кивнул. «Знаете ли вы, что Шельшер, брат этой девушки, которая входила в комнату, был вместе с вами принят в масонскую ложу Великой Англии в Лондоне? И еще. Знаете ли вы аббата Рейналя, написавшего эту книгу?» Марат взял четвертый том сожженной книги аббата, ставшего атеистом, революционером, открытым врагом христианской религии, бежавшего из Франции в те дни, когда палач, сжегший книгу, должен был сжечь ее автора. Осыпая как искрами взглядами мулата и старого негра, бесшумно в развалку вошедшего в комнату, доктор прочел. «Нигде христианство так не отравляло людей ядом, как в богатых колониях Нового Света. Там богачи религии прикрывают свои пороки, а людей, имеющих одну только разницу в цвете кожи, наставляют в добродетели, которая вся состоит в покорности раба господину. Скоро настанет век великих республик, белые и черные рабы соединятся, освобождая мир». «Не люблю беглых попов», — сказал Марат. «Даже когда они пишут философическую и политическую историю об учреждениях и торговле европейцев в обеих Индиях. Знаю вот эти картинки». Марат постучал ногтем по гравюре, изображающей, как колонист продает молодую женщину на невольничий корабль. «Мне тоже не по душе торговля рабами, но еще больше не по душе мне материалисты и атеисты. На первый ваш вопрос отвечать не желаю, я хочу спать». Марат, шатающийся походкой, подошел к циновке и, не глядя на своего пациента, смотревшего внимательно, спокойными глазами, заснул на циновке. Письмо Савиньены де Фромон Франсуа Шодерло де Лакло. 2 января 1790 года. «Мой дорогой просветитель и благочестивый наставник, вы можете не упрекать вашу усердную ученицу, во-первых, потому что ее вынужденное молчание не было длительным, а во-вторых, я сразу заболела после простуды, схваченной мною в ту самую ночь, когда в городе выпал небывалый снег, и мы с Мадленой и кавалером должны были идти пешком от самого моста Ошанж до Турнельского моста, так как свалились два колеса от кареты. Какое счастье, что мы еще не разбились! Мадлена локтем проломила толстое окно из витимской слюды, я выпала через дверцу и запуталась в юбках Мадлены. Наш кучер пошел искать помощи и пропал. Мы остались одни, не зная, что делать, и с ужасом смотрели на уцелевший догорающий фонарь кареты. Я даже подумывала о том, что, пожалуй, решилась бы проехать в экипаже этих ужасных фиакров, но их нигде не было. Вот тут и произошел случай, о котором я хочу вам рассказать. Из переулка вышел молодой человек, смелая и благородная походка которого внушила нам полное доверие. Если бы вы знали, святой отец, как он оправдал это доверие. Конечно, к нему обратилась не я, а Мадлена. Он ответил ей, что ищет потерянного врача. Мне показалось, что он лжет, но чтобы заручиться провожатым, я ему обещала послать врача, будто бы живущего в нашем отеле. И вот тут, слушайте, он оказался красавцем, кавалером какого-то испанского ордена, но, увы, он был чернокожим, он был африканцем. Какое мне дело, он был красив, к нему вполне подходило его имя Адонис. Я вспомнила ваши уроки, уверяю вас, тысячекратно уверяю, что я превзошла своего учителя. Страницы ваших опасных связей скользят по берегу, а я искупалась в самом потоке. В отеле я шепнула Мадлене, чтобы она подготовила моего Адониса, дала ему горячего вина и несколько капель из подаренного вами флакона. Ничего, подумала я, ничего. Будет маленькая ошибка в мифологии. Сделаем так, чтобы Адонис вместо Эскулапа нашел Венеру. Мадлена осветила всю комнату, обмахнула пером серебряные зеркала по стенам и поставила около алькова большой фарфоровый таз, ваш любимый, розовый, прозрачный, так хорошо освещающий комнату, когда в нем остаются всего две глиняные лампы. Уверяю вас, что в ту минуту, когда Мадлена меня расшнуровывала, я дрожала не из страха, а только от любопытства к черной коже. Может ли ваша приятельница, эта испаночка Кабариус, говорят, она завладела сердцем господина Тальена, но разве это серчишка, неприступная крепость? Правда ли, что ей наскучила связь с вами, и она побывала в руках собственного брата? Я была хороша, а Данис неутомим. Но под утро неожиданно вернулся из Версаля граф Анри, и мне пришлось быстро спрятать моего черного любовника в комнате Мадлены и сделать так, чтобы не пахло горьким маслом. Я не впустила Анри, сославшись на головную боль и простуду, однако мне не удалось заснуть. Я была разбужена бешеным лаем борзых на каменном дворике под моими окнами. На стук Анри я открыла дверь. Он подбежал к окну, весело смеясь. Он быстро распахнул гардины, открыл жалюзи, и при свете факелов я увидела, как собаки рвали на части тело моего Адониса. Он отбивался бешено до тех пор, пока борзая сука, прозванная бритвой, не впилась ему в горло. Анри любовался этим зрелищем и говорил: «Вот видишь, как они дрессированы! Этому черному вору не удалось похитить невинности даже нашей Мадлены, несмотря на то, что ее целомудрие побывало в 20 ломбардах». Эти слова заставили меня рассмеяться. Моя головная боль прошла, я бросилась на шею Анри, и, как говорят поэты, декабрьская аврора, пробравшись к нам в Ольков, застала нас еще не спящими. Можете ли вы меня хоть в чем-нибудь после этого упрекнуть? Я была безупречна. Я могу стать наставницей своего наставника. Я, вероятно, ошибаюсь, думаю, что заболела от простуды. Просто у меня кружилась голова от того, что вечером приходил господин Бриссо с господином Верньо, с ними кто-то из магистрата и небезызвестный ваш соперник Ретив де ля Бретон, автор «Развращенного крестьянина». Я слышал их разговор с мужем. Оказывается, старшая дочь Ретифа, 18-летняя кокетка, влюбилась в некоего Оже, богатого мулата. Этот Оже приехал из Антилий по каким-то политическим делам. Какие могут быть политические дела у негров? Объясните мне, пожалуйста, почему их всех не посадят в Бисетр или Ла Форс или Сен-Пелажи? Мало ли тюрем для рабов? Оже взволновал Ретифа рассказами о том, что негры исчезают в Париже. Ретиф взволновал Верньо, Верньо взволновал Бриссо, а этот черный дрозд с берегов Жиронды не нашел ничего лучшего, как прийти к моему мужу и просить его помощи, так как Анри имеет в подчинении всех начальников парижских кардегардий. Пока они говорили, я волновалась. Но Анри, ах, я его почти полюбила, хотя он и мой муж, он оказался на высоте. Он был истым дворянином, он не сказал ни одного слова ни впопад. И когда они ушли, меня беспокоило только одно — почему они говорили о нескольких пропавших? Неужели Создатель мира так щедр, что сотворил многих черных красавцев, и неужели я так несчастна, что какая-нибудь негодяйка обогнала меня в опыте с неграми? Уж не ваша ли Кабариус? Нет, тысячу раз нет, но все-таки. Когда увидите ее снова у герцога Орлеанского, спросите, не перебила ли у меня мой запретный плод эта новая Ева из старого ада. Прощайте, дорогой Франсуа, поручаю себя вашу молитву. Правда ли говорят, что граф Мирабо написал в тюрьме книжку «Эротика»? Если она украшена гравюрами Моро-младшего, то пришлите ее мне с первым выстрелом пушек вашей батареи, если сами не приедете скоро в Париж. Я хочу позабавиться. Говорят, жизнь становится опасной. У моей кузины конфисковано имение. В ее замке крестьяне сожгли все титры. Забудемся, предадимся забавам. Дорогой Франсуа, милый артиллерист, доказавший меткость своей стрельбы, видите, как вы меня просветили? Оставляю это на вашей совести. Я хочу сказать, если вы остановились на полдороги, прощайте. С. Д.